Глава 58. Вся суть. «Начнем с главного». Сатим заложил руки за спину, выгнал грудь колесом и в таком виде ходил перед аудиторией. «Слуга, неважно, боевой он или обычный, не имеет никаких прав. Он может то, что позволяют ему свободные люди, не больше и не меньше. Это основа нашего пути в обычной жизни, и это же позволяет нам понять, как вести себя в бою». Никита тяжело вздохнул. Но вот только он понадеялся на практические советы, как урок, несмотря на свою тему, оказался обычной теоретической накачкой. Впрочем, за последующий час пару полезных моментов для себя парень все-таки отметил. Во-первых, если кто-то оскорбил секту или хозяина, то бить ему морду самому никак нельзя, потому что слуга не имеет права решать, что такое оскорбление, а что нет. Во-вторых, если оскорбили самого слугу, то и тут надо терпеть, по той же самой причине. Ким приводил множество примеров правильного и неправильного поведения слуг секты, сопровождая их нравоучительными комментариями, и в итоге Никита не выдержал. Тем более, что ему показалось, будто его вопрос очень даже подходит под тему урока. А что, если слуга получил, ну, допустим, офицерский патент? Я слышал, что город их порой продает на аукционах, так что все возможно. Хм. Сатим на мгновение задумался. Было видно, что вопрос его действительно заинтересовал. Полагаю, тут все просто. В любом разговоре кто-то или слуга, или его собеседник обозначают, кого они видят друг в друге, и из этого уже выстраивают свои отношения. То есть сегодня со мной, в смысле, с таким человеком, могут разговаривать как с офицером, а завтра высечь розгами как слугу? — уточнил Никита. Но высечь розгами без разрешения хозяина будет нарушением закона. Проще убить. В таком случае заплатил конкретную виру и все. А с розгами еще оскорбление свободного жителя города припишут. Ну, а в остальном ты прав. Сатим улыбнулся, постучал себя по уху, напоминая Никите, что давал ему свою табличку на случай появления вопросов, и продолжил лекцию. Правда, парень его уже почти не слушал. Одну вещь о Никсе и вообще о этом мире он уже окончательно осознал. Да, тут есть куча законов и традиций, которые в идеале хорошо бы соблюдать. Вот только если у тебя есть сила, как у того же Квилла, ты можешь плевать на все эти правила с высокой колокольни. Вот и весь сказ. Занятие тем временем подошло к концу. Будущие боевые слуги принялись подниматься и собираться в кучке, обсуждая услышанное. Никита, с одной стороны, хотел бы познакомиться со всеми ними поближе, но с другой его ждала встреча с Викторией, и с ней пообщаться ему хотелось намного больше. «Спасибо за урок!» Парень на прощание поклонился Сатиму, просиявшему от признания своего мастерства учителя. «Слышал, вы завтра с твоими хозяевами хотите отправиться под землю?» Никита уже почти ушел, когда помощник Селины его окликнул, а потом, воровато оглянувшись по сторонам, добавил. «Если что...» «Моя госпожа очень любит заниматься рукоделием из паучьего шелка, так что попробуй достать его. Тогда она тебя точно отметит. Ну, а ты из-за меня замолвишь словечко». «Обязательно. Спасибо за совет». Никита еще раз вежливо кивнул, отметив про себя, что добрые отношения с Сатимом неожиданно себя оправдали. Если бы парень молча ушел, то ему бы ничего не сказали. А так... намекнул, что считаешь человека хорошим учителем, а в этом мире это, похоже, очень и очень важно, и в итоге узнал, как улучшить отношения с главой слуг секты теней. Впрочем, тут мысли парня продолжили свой полет. Учитывая, сколько стоили элементы костюмов для адептов сект с подобными паучьими элементами, он бы и сам не отказался от такого материала. Ну да, пока его нет, что жалеть? Никита быстрым шагом дошел до рабочего кабинета Виктории и резко три раза постучал в дверь. Они уже давно не виделись с девушкой, и он опасался, что и сегодня она куда-нибудь уйдет по своим делам. «Привет». Дверь распахнулась, и Никита, еще даже ничего не услышав, сразу узнал такой знакомый и приятный аромат духов. «Привет». Парень смотрел на Викторию и не знал, что еще ей можно сказать. «Я скучала». Девушка произнесла всего два слова, но для Никиты этого оказалось более чем достаточно. «Я тоже». Они стояли и просто смотрели друг на друга. «Где вчера пропадал?» Виктория первой взяла себя в руки. «Был на вечеринке Ридумов. Надо было сопроводить знакомого дварфа, найти ему парочку. Но там было не особо весело, если честно. Сначала меня заставили драться с телохранителем Саймуса Квилла, а потом он и сам размазал меня по стенке и забрал мой лот с аукциона». Никита попробовал превратить свои вчерашние приключения в шутку, но получилось не очень. «Я понимаю, телохранитель, но почему на тебя напал сам Квилл? Есть раны?» — спросила девушка. «Вроде нет». Никита на самом деле только сейчас задумался о возможных последствиях атаки зеленоволосого эльфа и прощупал свою грудь. На первый взгляд все было как обычно. «Эх, надо было меня с собой позвать». Виктория начала говорить, а потом как будто сбилась в процессе. «Впрочем, наверное, ты все же правильно поступил. Учитывая, что ты не смог постоять за самого себя, приглашать с собой еще и девушку, да, это был бы опрометчивый поступок». Виктория замолчала и окинула Никиту ехидным взглядом, от которого кулаки парня яростно сжались. «Не смог бы постоять». Да, в чем-то Виктория права, но то, как она все это сформулировала, как сказала, хотелось закричать, доказать, что это не так. «Ладно, мне пора работать». Девушка словно потеряла к Никите интерес. «Можешь идти. Сегодня твоя помощь не понадобится». Виктория захлопнула дверь перед носом слуги и замерла, прокручивая в памяти все, что только что сказала. Вроде бы все было правильно. Девушка ведь прекрасно понимала, кто именно подставил слугу перед имперцем. Поняла, что эта помощь ей втравила Кита в неприятности. И как достойная представительница рода Гейбс решила исправить ситуацию. Мысли девушки неслись одна за другой. Это еще повезло, что Маули натравил на Кита именно Квилла. Этому хоть хватило гордости остановиться. А что будет, когда этот чертов детектив настроит против парня кого-то из местных? У кого есть время, сила и отсутствует чувство чести? Нет, надо срочно это исправлять. И Виктория оттолкнула Кита так, что он уже точно не вернется. Теперь Маули узнает, что слуга больше не будет для него препятствием и сможет оставить того в покое. Надо было только правильно донести до него эту мысль, и он не сможет сказать «нет». По губам Виктории пробежала кривая ухмылка. Хватит ей уже сидеть тут, на территории секты, и прятаться. Учитывая, что она узнала ночью об экспериментах мастеров секты, возможно, предстоящая сделка будет не такой уж односторонней.